23 ноября 1947 года. Оден. Не думаю, что в обществе женщин надо демонстрировать свою гомосексуальность. Меня всегда шокировали люди, которые рассказывают скабрёзные истории или матерятся в присутствии женщин. Это не для них. Конечно, можно обсудить проблему гомосексуализма с женщиной, которая умна и симпатична вам. Тут ничего страшного нет. Но даже в этом случае подобный разговор будет всегда не кстати. Видите ли, женщины, даже самые умные, никогда до конца не поймут, кто такие эти голубые и в чем их смысл. Они всегда будут думать, что голубые – это те, кто еще не встретил свою женщину. И кто ее, несомненно, еще встретит. Не думаю, что женщине стоит связываться с голубыми. Хорошо, голубые остроумнее, разговорчивее, интереснее. Но девушки в их присутствии всегда будут ощущать свою никчемность. Они чувствуют, что их не принимают в игру и жутко переживают по этому поводу. Нет, не стоит зацикливаться на обществе голубых. В любой другой прослойке полно хороших людей. Найти всегда можно. Примечание. Тут следует сказать несколько слов о жаргонизмах. В американском английском гомосексуалист на сленге – это гей. Слово, которое имеет основное словарное значение – веселый, жизнерадостный. Происхождение добавочного смысла этого слова – темно и неясно. Следует, однако, указать на то, что дома терпимости когда-то назывались «гей-хаус», а само слово «гей» означало «женщину легкого поведения». На аморальный оттенок указывает также одно из значений французского слова «гей» – «непристойный». «Гей» считается американизмом, хотя в Англии оно также было в ходу. Просто со временем это слово отработало свое и перекочевало через океан. Самым употребимым английским обозначением гомосексуалиста было слово «queer», немного напыщенное и старомодное. Оден использует оба, американский и английский, варианты, которые переведены, соответственно, как «голубой» и «педераст», но чаще употребляет нейтральное «гомосексуалист». Конец примечания.